Глава 7. Риординталь! Что, Риорден Роэн? Советник устало потер переносицу и оторвался от документов, лежавших перед ним. «Не желаете ли отобедать? Супруга моя приглашает!» Тиен посмотрел на тангорского исполина с легким раздражением. Градосмотритель ответил ему преданным взглядом. «Моя дочь вас больше не потревожит, клянусь!» — воскликнул Дин Роэн, прижав ладони к груди. «Вы уж простите ее, риор-советник! По душе вы пришлись моей красавице, вот и подстерегала вас вчера!» «И не только она», — сухо ответил Тиен. «Ваши сыновья были в сговоре с Лейрой Роэн, и не будь рядом риора-начальника городской стражи и моих людей, ваши отпрыски уже обвинили бы меня в тайных встречах с сестрой». «Я даже не знал, что они задумали!» Смотритель Тангора округлил глаза. «Клянусь, я запрещал домогаться вашего внимания. Просто мальчики очень уж любят сестрицу, а она только о вас и говорит». «Довольно». Динталь поднялся из-за стола. В то, что отпрыски Роэн действовали по собственному почину, Тиен верил. Старший Дин Роэн был слишком безыскусен, чтобы сыграть отрыбь столь достоверно. Он и вправду был ошарашен, когда старшина из охраны советника привел градосмотрителя к месту засады. И хвала богам, что девице не хватило терпения дождаться, когда Риор из Борга распрощается с начальником городской стражи, потому что в заявлении об оскорблении чести благородной Лейры свидетельства воинов сопровождения могли быть отвергнуты. Они служили Динталю, потому могли выгораживать своего хозяина. Юная Лейра Роэн налетела на советника, радуясь случайной встрече. Отделаться от нее никак не удавалось, потому что девица, как и отец, лишенная гибкости мышления, попросту не давала Динталю уйти. Она даже неубедительно подвернула ногу, вынуждая Риора поддержать ее, чем разозлила Тиена. Но взбесили советника юные риоры, заставшие сестру в предосудительном положении. «Как вам несовестно, риор-советник!» — заносчиво произнес Риген. «Наша сестра — благородная девица, а вы ее смущаете, на тайные встречи зовете!» «Вы запятнали имя Лейры Роэн и обязаны держать ответ перед ее семьей и богами!» — надменно добавил Бригин. «Ох!» Залилась краской счастливая до безобразия девица. «С меня хватит!» — багровея рявкнул советник. «Эвор!» — крикнул он, и старшина поспешил к хозяину. «Тащи сюда риора-смотрителя. Мне есть, что ему сказать», — добавил Динталь и кровожадно ухмыльнулся. Начальник городской стражи, с интересом наблюдавший затеянные представления, усмехнулся и скрестил на груди руки. А до юных риоров, услышавших смешок, наконец дошло, что их затея провалилась. Риген ухватил за локоть сестру и дернул ее, зашипев: «Идем отсюда!» «Куда?» — выпросила девица, все еще пребывавшая в радужных мечтах о скорой свадьбе. «Домой! Живо!» — велел Бригин, поддержав брата. «Нет!» — возмутилась Лейра. «Сейчас придет батюшка, и дело решится!» «Дура!» — зарычал на нее старший брат. «Да что ты ее слушаешь?» — выпросил младший, заметно теряя опломб. «Тащи!» «Стоять!» — гаркнул Динталь и осклабился. «Никто никуда не пойдет». Он сделал жест своему сопровождению, и ратники окружили знатных особ, закрыв пути к бегству. «Да как вы смеете?» — попытался возмутиться Риген. «Мы сыновья градосмотрителя, и вы не можете!» «А я — советник Элиари Элиборга, но это не помешало вам учинить пакость», — заметил Тиен. «Или же вы желаете решить это дело иначе? Учтите, попытка давления на посланца госпожи карается прилюдной поркой и годом в застенках. И что скажете, сыновья градосмотрителя? Ждем батюшку? Или призовем риора начальника городской стражи для исполнения его долга?» «Как прикажете, риор Динталь», — ухмыльнулся главный страж Тангора. Советник направил вопросительный взгляд на юных риоров, и Риген буркнул: «Батюшку». «Да!» — Вновь засияла Лейра Роэн. «Мы будем ждать батюшку. Уж он-то скажет!» «Помолчи!» Дружно рявкнули на нее братцы, и Лейра обиженно насупилась, но спорить не стала. А вскоре явился отец семейства. Он изумленно округлил глаза, обнаружив своих чад в компании советника. «А что тут?» — начал было старший Дин Роэн, но его оборвал Динталь. «Вот именно. Что здесь происходит, Риор Дин Роэн?» — выпросил Тиен. «Мне казалось, что вчера мы поняли друг друга, а между тем сегодня мне подстраивают ловушку ваши дети. Я уже объяснял, что не имею ни возможности, ни желания брать в жены вашу дочь. Так почему же ваши сыновья пытаются обманным путем навязать мне Лейру Роэн?» «Да ну!» — недоверчиво протянул градосмотритель. Он перевел взгляд на сыновей, те потупились, а дочь жизнерадостно кивнула. Теперь побагровел старший Дин Роэн. Под его гневным взглядом сникли юноши, но и сам смотритель Тангора показался вдруг ниже ростом, когда советник задал вопрос: «И как вы объясните жителям Тангора то, что ваша дочь в одиночестве бродит по городу и бросается на мужчин, не принадлежащих вашему роду? Как видите, нашей встрече имеется свидетель, и он вряд ли станет молчать после того, что вы учинили ему прошлой ночью». Начальник стражи кивнул не менее жизнерадостно, чем Лейра Роэн. «Или же вы обуздаете своих чад, или я не стану сдерживать Риора Диннеста. И если по городу поползут слухи о каверзе, затеянной вашими детьми, то мне не останется ничего иного, кроме как призвать их к ответу за нападение на советника Лиари. Решайте сами, Риор Дин Роэн. Но видеть ваших детей я более не желаю». «Я могу поговорить с сыновьями?» — хмуро спросил Роэн. «Приступайте», — кивнул Динталь и направился прочь в сопровождении начальника городской стражи и своих воинов. «А-а-а!» — подала голос юная Лейра, осознав, что добыча вновь ускользнула. «Батюшка!» «Молчать!» Рев главы семейства прокатился по улице, заставив дребезжать стекла в окнах домов. Советник умиротворенно вздохнул, веря, что на этом его столкновение с опостылевшим семейством закончится. И вот теперь его приглашали на обед. Впрочем, градосмотритель хотел загладить вину за проделки своих отпрысков, но... «Я не доверяю вам, Риор Дин Роэн», — произнес Динталь. «Я не могу быть уверенным в том, что в вашем доме мое нахождение безопасно, а оскорблять вас присутствием моих воинов я не хочу. Потому оставьте всякие попытки к сближению. Я исполню свой долг и покину Тангор. Я не таю на вас злобу, поверьте. Давайте оставим все как есть и продолжим нашу службу во славу госпожи и на благо Элиборга». «Как скажете, Риор Динталь», — тяжело вздохнул Исполин. «Я не желал вас обидеть. Просто я такой, какой есть». Советник вежливо улыбнулся, похлопал градосмотрителя по плечу и вернулся к прерванным делам. Роэн еще мгновение потоптался за спиной Тиена, но вскоре оставил его, и Динталь подтянул к себе следующую стопку документов. Они касались Тангорской крепости. Обеспечение необходимым производилось через Тангор. Отсюда в крепость поступали съестные припасы, оружие для стражи, постельные принадлежности, соломенные тюфяки для заключенных, щелочь, мыло и многое другое. Все это было государственным делом, потому учет проходил не только в тюремных документах, где записывались расходы, но и в управе Тангора. «Посмотрим», — прошептал Динталь и взял первый документ. Взгляд его упал на подпись, и советник прищурился, рассматривая имя смотрителя Тангорской крепости. Советник откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Перед внутренним взором вновь появилась безобразная сцена, которой он стал свидетелем. «Так что же там произошло?» — спросил сам себя высокородный Риор. И Рейн подтвердила слова смотрителя, когда кричала о том, что готова исполнить желание Динталя и покончить с собой. Но из чего вдруг кузница решила прыгнуть со стены? 5 с лишним лет жила себе, покорно сносила заключение, о чем сказал страж. Даже тогда, когда не видела того, что делается вокруг нее, Когда рыдала и разговаривала с покойниками, Лейра Дорин оказалась достаточно сильна, чтобы пережить черную пору отчаяния, и вдруг полезла на стену. «Из-за меня?» — недоверчиво спросил советник. Попытка самоубийства совпала с его появлением в крепости, и Рейн была удивлена, но потрясенной не выглядела. Впрочем, она, как и любой Борг, умела скрывать свои истинные чувства. Пусть не так поднаторела в этом, как Альвия, но вполне успешно носила выбранную маску, и маска покорности была Лейре привычней всего. И все-таки она Борг, а значит упорно, что тоже успела доказать уже хотя бы тем, что добилась своего и вытащила бывшего Адера из ловушки. Не глупа. Далеко не глупа, раз сумела обставить Лирна и Тайрада, так и оставшись вне подозрений, пока ее интригу не раскрыл сам Динталь, когда оказался на допросе в совете. «Не о том», — мотнул головой советник, — «хотя...» Да, эти размышления к месту, и Рейн любила его настолько сильно, что рискнула пойти против тех, кто держал ее за горло, и преуспела. И в чем бы она тогда ни была замешана, но она спасла ему жизнь. Вархон, она спасла ему жизнь! «Пора вернуть долг», — произнес Тиен, только бы понять, что загнала ее на стену. Смотритель наш так и увивается вокруг нее. Сами собой пришли на ум слова стража. Динталь вспомнил, как Шамис смотрел на Ирейн, пока его не окликнул советник, он и вправду был неравнодушен кузнице. «И меня пытается спровадить из крепости», — задумчиво произнес Динталь. Он вновь посмотрел на подпись Дин Шамиса и прищурился. «А что если...» «Что если появление советника вынудило смотрителя перейти от созерцания к домогательствам?» «Только не надо ей этого», — опять вспомнились слова стража. «Да, похоже на то, раз не воспользовалась благами, которые давала связь с Шамисом. Страж не испытывал кузнице неприязни, она ему, кажется, даже нравилась. Не скандалила, гонор не показывала, ничего не требовала и молила отца о прощении». Так продолжалось 5 с лишним лет, пока в Тангорской крепости не появился советник Лиари, одним этим растревожив сонный покой узилища. Но чем? Между ним и Рейн не было близкого общения. Просто прежде знакомые люди обменялись несколькими фразами и разошлись. Что-то произошло после нашей короткой беседы? Если предположить, что Шамис перешел от взглядов к домогательствам, то вполне возможно, и это не порадовало Лейру Дорин. «Сопротивлялась с яростью», — задумчиво произнес Тиен, «а ведь Шамис поспешил увести ее от меня, чтобы не сболтнула лишнего». «Оставьте ее в покое». Нет, это не было защитой, и то, что задвинул себе за спину... Попросту спрятал деяние своих рук или... «Ревность?» — удивился Динталь и тут же сам себя опроверг. «Да ну, прошло столько времени». Но если Ирейн как-то выдала свое отношение к советнику, то смотритель мог и взревновать. А если начал ревновать, то мог и поспешить закрепить свои права на узницу. Тогда и желание покончить с собой становится понятным, потому что положению Лейры не позавидуешь. Стены крепости скроют бесчестье, и никто не узнает о том, что стало с заключенной, пусть даже она приходится родственницей самой Лиари Элиборг. «Архон». Тиен поднес кулак к губам и тихонько постучал по ним. «Нужно было оставить в крепости своего человека. Надо убедиться, что подозрения верны. Сначала нужно получить подтверждение. А еще можно поговорить со стражем. Если он не испытывает кузнице неприязни, возможно, в нем есть сочувствие, и тогда простолюдин поделится своими наблюдениями с заезжим Риором. К тому же он болтлив, а это всегда играет на руку, если нужно получить сведения. Да, страж даже лучше, чем его ратник. Чужаков недолюбливают, потому с человеком-советника могут держаться настороженно, ожидая подвоха, а от своего скрываться не будут. Только поговорить с ним нужно, не привлекая внимания, иначе смотритель примет меры. Да, «Так и стоит поступить», — кивнул сам себе Денталь. Он взялся за бумаги и постарался сосредоточиться на деле, но образ хрупкой женщины, смотревшей вдаль со стены Тангорской крепости, не отпускал. Тиен представил, как она поднимается на стену между зубцами, полная решимости закончить свои страдания, и в душе зашевелилась жалость. А потом ему вспомнилась пощечина и кровь на женских губах. «Вот тварь!» Кулак с силой опустился на стол. Так ударить можно было лишь со злобой. Это не было пощечиной, призванной успокоить. Смотритель бил сильно, не стремясь сдержать гнев. Да уж, тут точно нет места равнодушию. Он был взбешен. И что сделал после? Они ведь потом остались наедине. Тиен ощутил досаду на себя за то, что так быстро ушел в отведенную ему комнату. Нужно было дождаться Шамиса и еще раз поговорить с ним. Хотя бы просто проследить, сколько времени у него ушло на выдворение Лейры в темницу. Денталь откинулся на спинку стула, накрыл лицо ладонями и ожесточенно потер его, осознавая, что не может отключиться от происходящего в крепости. Новая попытка сосредоточиться на проверке ничего не дала. Через минуту советник опять думал об Ирейн и ее мучителе. Тиен откинул документ и поднялся из-за стола. «Пожалуй, стоит прогуляться», — решил он вслух. «Может, свежий воздух прочистит голову». И советник покинул кабинет, а после и управу. Скрежет отодвигаемого засова разбудил Лейру. Она открыла опухшие от слез глаза и посмотрела в сторону двери. Холод, отступивший незадолго до рассвета, вновь накинулся на узницу. Зубы женщины выбили дробь, и она натянула старое грубое одеяло до носа. Жаровни больше не было, как не было теплого одеяла, мягкой подушки. Впрочем, исчезла и лежанка. Вместо нее на полу теперь лежал соломенный тюфяк, зато остался теплый плащ. И в него Ирейн все-таки закуталась. Гордость проиграла холоду. «Доброго утра, Лейра Дорин», — произнес страж. Узница закрыла глаза и облегченно выдохнула. Смотритель не пришел. Вчера, притащив Лейру в ее темницу, Риордин Шамис оставил ее почти сразу, лишь одарив пристальным взглядом. Желваки его ожесточенно двигались на скулах, выдавая ярость мужчины. Но он так больше ничего и не сказал, просто втолкнул ее в открытую дверь, после запер и ушел. Но через четверть часа явились стражи и забрали все, и то, что дал узнице смотритель, и то, что велела выдать кузине Леари. О том, что Лейра голодала целый день, кажется, даже не вспомнили, потому что она не получила даже куска черствого хлеба. На эти лишения Ирейн ответила равнодушием. Она свернулась в клубок под колючим одеялом, которое бросили на тюфяк, закрыла глаза и так пролежала около часа. Слезы беспрестанно катились из глаз, и вскоре от них начала щипать кожу. Узница не обратила внимания и на это. Она старалась вообще ни о чем не думать, чтобы дать себе хоть какое-то отдохновение, но мысли все равно прорывались сквозь вязкий заслон безразличия, и как бы женщина не сопротивлялась им, но через какое-то время рваные клочья размышлений собрались воедино. Перед внутренним взором Ирейн появился мужчина, подаривший ей не одну грезу, но не давший малой талики надежды на их воплощение. «Тиен», — прошептала она, но еще сильнее сожмурила глаза и мотнула головой. «Нельзя! Лейра Дорин уже шла этой дорогой и знает, что на ней нет жизни, одни лишь камни и пыль лживых грез. Она слишком долго забивалась в глаза, мешая увидеть действительность. Теперь Ирейн прозрела и точно знала, что в ее жизни нет места Риору Денталю. Она всегда была для него лишь сгустком воздуха, через который он смотрел, не замечая ни влюбленного взгляда, ни восхищения, ни затаенной надежды. Теперь же и вовсе превратилась в призрак. «Ирейн, что вы скажете?» — прошептала женщина, вспоминая их последнюю встречу. Не отмахнулся, не удовлетворился ответом Шамиса. Он хотел услышать ее, ненавистную изменницу. «Зачем? Ему ведь безразлична моя участь. Ему всегда была безразлична моя участь. Я ему безразлична», — закончила узница, и плотину равнодушия прорвала. Женщина перевернулась на живот, уткнулась лицом в сложенные руки и разрыдалась. Совсем по-детски, со всхлипами и подвыванием, ей было жалко себя. Невозможно жалко, и обидно, что смогла привлечь внимание любимого мужчины лишь своим несчастьем, а еще горько, что из всех мужчин, которые увлекались ею по зову сердца или по чужому наущению, не оказалось одного единственного, которого так хотелось увидеть рядом, и было невозможно стыдно перед Лоттом за эти слезы и мысли. «Прости меня», — надрывно всхлипывая, произнесла Лейра. «Я опять изменяю тебе! Прости меня, Лот!» Со злостью ударила кулаком по тюфяку и сварливо проворчала: «Проклятые мысли! Прочь!» Но мысли не исчезли, и она вновь и вновь вспоминала взгляд советника, направленный на нее. В нем было участие. Оно точно было, ей не показалось. «Вы сейчас лжете? Зачем?» «Затем, что у меня осталась гордость, Риор Динталь, и я не буду жаловаться вам», — прошептала женщина. «Да и что вы сможете сделать? Даже если расскажете Леари, когда вернетесь в Борг, что станется со мной за это время? Нет, Риор Советник, в моих жалобах нет смысла. Лучше уж считайте, что я сама во всем виновата, чем вы ощутите ответственность за мою судьбу, а после вину, что не сумели мне помочь. А впрочем...» «Вам будет не в чем винить себя. Всего лишь кара настигла преступницу, как вы того хотели». Она промучилась до рассвета, тряслась от холода и вела свой диалог с призраками. Это было столь привычным, что даже не казалось неправильным. И лишь под утро, когда пальцы заледенели и не гнулись, когда ноги отказывались держать ее, охваченные крупной дрожью, и Рейн перестала отворачиваться от плаща смотрителя, накинула его, после замоталась в одеяло и, наконец, немного согревшись, провалилась в тяжелый сон. И проснулась спустя 3 часа от грохота отодвигаемого засова. «Идемте, Лейра Дорин», — сказал страж, глядя на дрожащую женщину. «Не хочу гулять», — отбивая зубами дробь, ответила Ирейн. «Идемте», — повторил страж гораздо тверже. «Боги!» — выдохнула узница и попыталась подняться с тюфяка. Вышло это не с первого раза. Ноги не слушались. Слабость была неимоверной. Ее колотил озноб, першило в горле, и глаза самой Лейри казались забитыми пылью. Страж все это время стоял у дверей и ждал. Он не спешил помочь, но на это и Рейн не обиделась. В конце концов, его заботой было следить, чтобы узники не совершили новых преступлений, но не нянчиться с ними. Наконец, женщина утвердилась в вертикальном положении и, покачиваясь, побрела к двери. Страж пропустил узницу вперед, они спустились в замковые дворы на выходе, когда в лицо ударили брызги дождя, воину все-таки пришлось придержать пошатнувшуюся Лейру. «Туда», — указал страж. Они не пошли на стену. И Рейн стало совсем нехорошо, она уже не обращала внимания, куда ее ведут, лишь мечтала, чтобы бесконечная дорога наконец закончилась. Узницы и надзиратель вошли в очередные двери, снова ступили на лестницу, и женщина привалилась плечом к стене. «Не могу больше», — прошелестела женщина, и сползла на ступени. «Архон! Ирейн!» Она услышала, как по ступеням застучали каблуки сапог, подняла голову и скривилась. Шамис спешил к ней. Ирейн вяло оттолкнула его руки, но Риор все равно сжал ее плечи и поставил на ноги. «Да вы вся горите!» — воскликнул он. После поднял на руки и направился снова вверх по лестнице. «Простите меня, Ирейн, простите!» Мужчина был взволнован. «Это моя вина. Вы так разозлили меня своей выходкой. Я совсем не подумал, что Лейры слишком нежны. Это все проклятый холод». Узница не слушала. Она пребывала в странном забытьи, словно все, что происходило, сейчас было сном. Нужно только проснуться И тогда Шамис исчезнет, и его причитания тоже. Она откроет глаза и увидит свое обиталище, в котором царили уединение, тишина и ледяной покой. «Я больше не причиню вам зла, обещаю. Я буду лелеять вас, будто вы нежнейший цветок. Ирейн, вы мой цветок, мой нежный цветок, слышите? Я позову чародея, и он исцелит вас. К вечеру вам станет лучше, обещаю. А после мы вновь поговорим, и я докажу вам, что я не чудовище. Ирейн!» «Кукла», — прошептала узница. «Что? Что вы сказали, Ирейн?» «Я кукла», — ответила она и провалилась в темноту, разом избавляясь от смотрителя, его голоса и его заботы.